Говорят, я прекрасно играю, но это такие глупости. Никто не сказал того, что ты. В мире существуют разные точки зрения. Может, как раз все и правы. Нет, они не правы, они дураки. Вот как? Не стоит разбрасываться словами. Ты о чем? По крайней мере, никакой я не потрясный. Не бывает потрясных пьяниц. А ты пьяница? Выпиваешь? Да, вот и сейчас тоже. Ну и что? Выпивка не имеет никакого значения. Пока я размышлял над смыслом ее слов, в поле моего зрения показался мужчина, приближавшийся к нам вальяжной походкой. Одного со мной возраста, может, немного постарше. Наверное, девчонкин отец. В очках, в серебряной оправе, в твидовом пиджаке и в галстуке-платке с узором огурцами. Наверное, для мужчины после 45 это один из способов почувствовать выходной. С моим потертым свитером его костюм явно не сочетался. Мужчина положил руку девчонке на плечо, бросил взгляд на меня и мой виски, но выражение его лица не изменилось. Ровным голосом он обратился к девчонке. «Не мешай дяде». Девчонка подняла на него глаза, тут же перевела взгляд на меня и спросила, надув губы. «Дядя, я тебе мешаю?» «Вовсе нет». Мужчина посмотрел на меня и улыбнулся. Улыбка из вежливости. Девочки в таком возрасте становятся несносными. Мы разговаривали об истинах этого мира. Мужчина принял безразличный вид. «Извините, похоже, мы причинили вам беспокойство. Прошу простить нас». Он взял девчонку за руку. «Ну, пошли». Девчонка заортачилась была, но последовала за отцом. Они стали удаляться, и тут девчонка оглянулась, будто хотела мне еще что-то сказать. Я почувствовал то же самое и помахал ей рукой. Она застенчиво улыбнулась мне в ответ, а потом выдернула руку из отцовской руки и пустилась вперед в припрыжку. Иногда я чувствую неприязненное отношение к себе. Это из-за того, как я выгляжу. Из-за того, что от меня уже днем начинает разить спиртным. Но я привык. Привык с помощью разума подавлять охватывающие меня эмоции. Правда, есть же в мире и те, кому не свойственны дискриминация и неприязнь. Редко таких встретишь. И тем не менее они существуют. Я продолжал рассеянно попивать виски, задумываясь о словах, сказанных маленькой девчонкой. Они сладким гимном звучали у меня в ушах. Выпивка не имеет никакого значения. Когда я окончательно запутался, сколько стаканчиков я уже опрокинул, ко мне подошел молодой парень. Волосы выкрашены в рыжий цвет, прижимает к груди пачку листовок. Одну из них он протягивал мне. «Не хотите поговорить о Боге?» — спросил он. «Извини, я работаю». «Работаете? Кем?» «Да вот». Я потряс перед ним бутылкой. «Профессиональный алкаш». «Редкая у вас работа», — сказал он и заухмылялся. «Хорошо устроился, папаша!» Парень покивал и ушел. Я покачал головой. Неужели попадаются простаки, кто встает на путь веры, вняв его россказням? Кто знает. Синдзюку, что ни случись, удивляться не приходится. Синдзюку — один из крупнейших районов Токио. Небоскребы и кварталы так называемых красных фонарей, безумная сутолока вокзала, магазины и рестораны всех мастей, толпы клерков в час пик,